Бангкок, 1767 год. Столица Таиланда. Тайское название столицы королевства Таиланд – Бангкок – самое длинное в мире. Оно состоит примерно из 200 букв. Вот его расшифровка. Город ангелов, великий город, город вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная 9 драгоценными камнями. Счастливый город, полный изобилия грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог. Город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном. За свою длину это название попало в Книгу рекордов Гиннесса. Бангкок, в котором проживает свыше 9 миллионов человек, сегодня один из наиболее экономически быстро растущих городов Юго-Восточной Азии. Само название города Бангкок означает «деревня, где растут оливки». Во времена Средневековья отсюда в Аютхаю, древнюю столицу государства Сиам, как тогда назывался Таиланд, по реке Чао Прая на лодках направляли овощи и фрукты. Основанная примерно в 1350 году Аютхаю оставалась столицей Сиама до 1767 года. Нагрянувшие в тот год с севера бирманцы сожгли город. Тайцы отступили на юг, ближе к морю, и обосновались на острове Раттана-Касин, что означает «высшая драгоценность», где находилась деревушка Бангкок. На ее месте они стали возводить новую столицу, еще прекрасней прежней, которую назвали Крунтхеп, город ангелов. Это ее официальное название. Но все по-прежнему называют ее Бангкок. Сложная система каналов, клонгов, прорытых по приказу одного из тайских королей в середине XIX века, дала городу еще одно название – Восточная Венеция. В то время лодки были единственным средством передвижения по городу. В настоящее время большинство каналов засыпаны и представляют собой улицы с обычным автомобильным движением. Однако крупные каналы сохранились, на их берегах по-прежнему действуют плавучие рынки и живут люди. Каналы являются проблемой Бангкока. Они затрудняют строительство дорог и зданий. Но в то же время они – важная часть истории и культуры страны, а также служат для привлечения туристов. В начале XX века Бангкок стал красивой азиатской столицей с ярким местным колоритом – храмами-ступами. Вместо прежних цветущих садов, рисовых полей построили европейского вида здания и новые буддистские храмы. Во время Второй мировой войны часть Бангкока оккупировали японцы. Они принесли в город свои привычки и устои. Совсем другие привычки принесли в Бангкок американцы. В середине 1960-х годов, в период войны во Вьетнаме, в столицу Таиланда направлялись на отдых офицеры и солдаты США, участники боевых действий. В городе во множестве появились ночные клубы, массажные кабинеты, салоны красоты, рестораны и прочие увеселительные заведения. В то же время появление американцев привело к оживлению экономики. На улицах города появилась реклама, разъезжала американская техника, в аэропорту садились американские самолеты, из США доставлялись американские продукты, завозилось американское медицинское оборудование. Бангкок зажил непривычной жизнью хорошо обеспеченной ночной сиделки. Строительный бум продолжился в начале 1980-х годов. В городе появились удивительные для местного населения небоскребы. В них размещались американские банки, офисы торговых компаний, дорогие отели. В 21 веке центр тайской столицы обрел черты современного модернизированного сити. Но за красивым фасадом скрывалась напряженная трудовая жизнь местного населения. На рынок поставлялись изделия текстильной промышленности, лесоматериалы, цемент, продукты нефтепереработки, расширилось ювелирное дело. Но самой главной сферой доходов стал туризм – отдых и наслаждение белого человека. В Бангкоке есть что посмотреть. Это большой королевский дворец, королевские монастыри, храм изумрудного Будды, храм Ват По, водный сиамский парк с искусственным морем. Есть также немало увеселительных заведений.